Рассказ о пожирающем мир змее. Глава 379. Битва с звездным жуком. Несмотря на свое огромное тело и отвратительную внешность, жук все еще двигался в пространстве с огромной скоростью. Жук длиной в 100 километров не выглядит маленьким даже в бесконечном темном пространстве. Если такое огромное существо упадет из космоса на поверхность планеты, последствия от столкновения вызовет небывалую катастрофу. Каждая отдельная форма жизни на планете исчезнет, так как топография планеты будет постоянно меняться. В древней истории голубой планеты говорится, что астероид диаметром всего в несколько километров навсегда изменил атмосферу планеты и вызвал вымирание динозавров. Это всего лишь астероид диаметром менее 10 километров, не говоря уже об астероиде размером в 100 километров. Более того, это просто сила и огромные размеры этого звездного зверя. У него все еще есть множество мощных способностей, так что нетрудно представить себе, какой страшной сценой было бы появление гигантского монстра таких размеров, мчащегося к ним. Поэтому неудивительно, что команды Танго и Сюйке были напуганы. Однако с появлением новой переменной ситуация на поле боя неуловимо изменилась. Сюйке и его команда испугались еще больше, но Танго и ее команда были другими. В командном отсеке их главного корабля глаза Танго внезапно заблестели. «Уроборос!» — громко крикнула Танго. С появлением Уробороса она, наконец, смогла немного расслабиться. Невдалеке темное пространство внезапно исказилось, а затем появились два гигантских существа – гигантская змея и гигантская черепаха. Длина тела гигантского змея составляет более 20 километров. Что касается гигантской черепахи, то она более 10 километров в длину, но из-за своей овальной формы ее сдерживающий фактор ничуть не меньше, чем у гигантской змеи – Граа. Как только появились два гигантских монстра, они издали оглушительный вой. Звук распространялся в виде электромагнитных волн, затем перехватывался специальным прибором в космическом корабле. Все отчетливо слышали рев этих двух гигантских монстров. Это очень низкий и пронзительный рев. Это гигантская змея и гигантская черепаха. Естественно, Фан Юни и его младший брат. Получив сообщение Танго, он сразу же бросился к ним, как раз вовремя, чтобы увидеть огромного жука, мчащегося к флоту Танго. Точно так же он увидел флот Сюйка и обнаружил, что они, похоже, не друзья и не союзники, а скорее используют флот Танго в качестве щита. Он сразу догадался, в чем дело. По его мнению, флот Сюйка, естественно, не так силен, как этот звездный зверь класса катастрофы, поэтому он игнорировал их в данный момент. Его внимание было полностью поглощено гигантским жуком. «У-у-у-у». Жук класса катастрофа внезапно нацелился на Фан Юня и гигантскую черепаху, громко завывая, предупреждая их не приближаться. Услышав вой жука, мелкие звери поблизости немедленно разбежались. Они чувствовали безумие, исходящее от воя и тела жука. Очевидно, что это ужасное существо вот-вот сойдет с ума, и они, вероятно, станут мишенью, если останутся рядом. «Уроборос, у тебя не должно быть никаких проблем, верно?» Танго связалась с Фан Юнем. Магнитное поле, исходящее от гигантского жука, становится все сильнее и сильнее, заставляя ее чувствовать беспокойство. Фан Юнь сразу же успокоил ее, получив сообщение. Он очень уверен в своей силе. Ранее он сражался с патогеном третьего класса, дважды заставляя его бежать. На самом деле он действительно боялся, что таких существ не так уж много. Услышав слова Фан Юня, Танго, наконец, немного успокоилась. Через мгновение она приказала персоналу в командном отсеке сообщить всем пилотам, чтобы они медленно отступали. Фан Юнь смотрел на ужасающего зверя впереди с сердцем, полным волнения. Это первый раз, когда он видит звездного зверя класса катастрофа. Когда он бродил здесь раньше, он не нашел ни одного звездного зверя, хотя бы отдаленно похожего на этого. Согласно подсказкам системы, этот звездный зверь может предоставить ему беспрецедентные 300 миллионов очков биоэнергии. После предыдущей эволюции он должен был собрать 9 миллиардов очков биоэнергии. 300 миллионов – это не так уж много перед лицом такой цифры, но и не слишком мало. Чтобы набрать необходимые 9 миллиардов очков, ему просто нужно съесть 30 подобных звездных зверей. Граа. Фан Юнь издал громкий рев, мышцы на его щеках задрожали. В следующее мгновение мелькнула его фигура. Он взял инициативу в свои руки и атаковал гигантского жука. Гигантская черепаха тоже завыла и последовала за ним. Гигантский жук неподалеку также сердито завыл, а затем бросился к Фан Юню. В десятках тысяч километров отсюда Танго нервно наблюдал, как два монстра готовились вступить в бой. В настоящее время они находятся довольно далеко от поля боя, но они все еще могли четко запечатлеть это с помощью мощной камеры. Сюйка и его флот также наблюдали за Фан Юнем и гигантским жуком. Когда Фан Юнь и гигантская черепаха появились в первый раз, после того, как появился звездный зверь класса «Катастрофа», на самом деле появились два других звездных зверя опасного уровня. Однако сразу же после этого Сюйка обнаружил, что что-то не так, потому что гигантская змея и гигантская черепаха, которые внезапно появились, казалось, противостояли гигантскому жуку. «Ха-ха-ха!» Сюйка громко рассмеялся. «Эти два звездных зверя – дураки. Как они посмели встретиться лицом к лицу со звездным зверем класса «Катастрофа»?» Сюйка покачал головой, как будто увидел забавное зрелище, но внезапно ему что-то пришло в голову. «Хотя эти два зверя не так страшны, как тот жук, они не похожи на обычных звездных зверей. Может быть, они могут причинить вред этому жуку. Если все пойдет хорошо, может быть, на этот раз мы получим потрясающий урожай». Чем больше он думал об этом, тем ярче становились его глаза. Эти два звездных зверя уже очень ценны, но этот звездный зверь класса «Катастрофа» намного превосходит их. Его ценность не поддается исчислению. Единственное, что здесь ценнее, это боевая звезда. До тех пор, пока они смогут забрать тела этих троих монстров, они сорвут джекпот. Ну же, сражайтесь насмерть, животные. Сюйка смотрел, как гигантские монстры подбираются все ближе и ближе друг к другу, и не мог удержаться от громкого крика. Вскоре после этого три бегемота столкнулись друг с другом. Это похоже на столкновение двух огромных планет. Бум! Хотя они далеко друг от друга и все еще находятся в такой среде, как космос, когда два звездных зверя и жук класса «Катастрофа» столкнулись вместе, Сюйка почти почувствовал, что услышал громкий звук. Этот громкий звук был похож на удар тяжелым молотом по его сердцу, заставляя его чувствовать себя ошеломленным. Какого черта? Он уставился на экран перед собой широко раскрытыми глазами. Глава 380. Сила Фан Юня. Бум. Фан Юнь очень столкнулся с гигантским жуком. Это было почти как столкновение двух планет. Этот гигантский жук намного больше, чем Фан Юнь. Однако сила его тела достигла чрезвычайно огромна, так что результат этого удара шокирует. Гигантский жук класса бедствия был отброшен назад. Он даже немного взвыл от боли. Гигантская черепаха слегка качает головой. Во время предыдущего удара она получила довольно много повреждений, из-за чего у него немного закружилась голова. Фан Юнь почти видел звезды, кружащие над его головой. К счастью, именно он получил большую часть отдачи, иначе это не обошлось бы просто головокружением. Он, по крайней мере, получил бы травму. Этот парень. Фан Юнь молча посмотрел на гигантскую черепаху. Она все еще качает головой, постоянно размахивая своими конечностями, выглядя так, будто хочет почесать голову, но не может из-за своих коротких конечностей. Это довольно забавное зрелище. Ха-ха, глупая черепаха. Убедившись, что с гигантской черепахой все в порядке, он снова сосредоточил свое внимание на гигантском жуке. Жук полагался на свою собственную особую способность стабилизировать свое тело, затем снова посмотрел на Фан Юня. Он открыл свою гигантскую пасть, и яркий свет собрался в ней. Луч света вылетел из его пасти, преодолев тысячи километров менее чем за секунду и приземлившись прямо на тело Фан Юня. Бум! Луч прожег его чешую и часть плоти, причинив немалый урон. Однако гигантская дыра зажила всего за несколько секунд, вернув чешуе Фан Юня прежний вид. А Сюйка был действительно потрясен, увидев эту сцену. Звездные звери класса «Катастрофа» и класса «Бедствия» столкнулись друг с другом, но это закончилось только травмами звездного зверя класса «Катастрофа». Даже лазерный луч, выпущенный жуком, не произвел никакого эффекта. Защита и способность к восстановлению этого гигантского змея действительно шокируют. Сюйка был искренне поражен. 20-километровый гигантский змей фактически одерживает верх над 100-километровым жуком. Как он может не быть шокирован? Кстати, теперь, когда я присмотрелся к ним повнимательнее, эти два монстра кажутся мне немного знакомыми. В голове Сюйка промелькнула какая-то мысль. Он вдруг вспоминает, что где-то слышал об этих двух существах. Поразмыслив немного, он вдруг вспомнил часть информации, которую услышал раньше. Некоторое время назад два звездных зверя класса бедствия появились около определенной зоны сбора, и многие группы флотов отправились охотиться на них, но результатом было их полное уничтожение. Он помнит, что эти два существа были гигантской змеей и гигантской черепахой. Это ведь не те два звездных зверя, верно? После того, как новость распространилась, многие люди почувствовали, что эта гигантская змея и гигантская черепаха, возможно, не были простыми звездными зверями класса бедствия. Они могут быть класса катастрофа. Конечно, это их догадка, основанная на том, что борьба между Фан Юнем и Великой Волей не была раскрыта. В конце концов, они объединили все свои силы, чтобы сначала истребить флот, а затем сразу же сразились друг с другом. В конце концов гигантская змея ранила патогена и заставила его бежать. Эта информация не была раскрыта общественности, иначе многие люди догадаются, что гигантский змей – это, по крайней мере, мощный звездный зверь класса катастрофа, возможно, даже за его пределами. Однако вероятность этого слишком мала. Над звездными зверями класса катастрофа находятся звездные звери класса кошмар. Как только этот вид существа появится в определенном звездном поле, все цивилизации попадут в кошмар. Звездные звери класса катастрофа обычно имеют длину 100 километров, что уже очень страшно, но звездные звери класса кошмар обычно имеют длину не менее 1000 километров. Они уже достигли порога меньших небесных тел. Существо такого размера чрезвычайно ужасно. Оно приближается к размеру маленькой планеты. Просто его чистая физическая сила находится на планетарном уровне. Обычные космические корабли класса «Разрушитель планет» — это не что иное, как еда перед ними. Только разрушители планет имперского класса и выше достойны встречи с ними. С существом такого уровня трудно иметь дело даже для Империи Скайривер. По крайней мере, они должны смотреть на это внимательно. Они не могут относиться к нему легкомысленно, как к низшим звездным зверям. Они обязательно тщательно оценят силу монстров такого уровня, а затем решат, стоит ли нападать на них, основываясь на их уровне агрессивности и маршруте действий. Звездные звери класса кошмар обладают мощной атакующей силой и очень мощной способностью к бегству, не говоря уже об их мудрости. Если их побеждают в драке, они обычно убегают, но обязательно начнут безумную месть тем, кто напал на них. Чем больше Сюйка думал, тем больше он чувствовал, что именно эти два гигантских монстра уничтожили более 20 флотов. По описанию выживших, первоначально это была битва между змеей и патогеном. Из-за их ужасающего сражения только последующий урон сильно повлиял на другие флоты. Из-за сильного давления и страха некоторые из них напали на двоих. Неудивительно, что это стало причиной их гибели. Что касается того, кто из двух монстров победил в конце концов, выжившие не знали. Однако, судя по битве в то время, казалось, что гигантский змей одержал верх. Естественно, ход сражения может измениться в любой момент, поэтому они не могли судить, каков будет конечный результат. Однако теперь, когда гигантский змей появился здесь, это доказывает, что он не проиграл или, по крайней мере, не понес каких-либо потерь. Из этого следует вывод, что гигантский змей определенно относится к классу катастрофа, по крайней мере. Только звездные звери уровня катастрофа могут вырваться из рук патогена третьего класса или даже прийти к ничьей в битве с ним. Патогены третьего класса находятся на том же уровне, что и звездные звери класса катастрофа, но когда дело доходит до боевой мощи, патогены третьего класса обычно более могущественны, чем звездные звери того же уровня. Более мощные из них могут даже непосредственно сокрушать звездных зверей класса катастрофа и с легкостью пожирать их. На самом деле, патогены третьего класса на полшага мощнее звездных зверей класса катастрофа. Они существуют между классом катастроф и классом кошмаров, и поскольку этот гигантский змей был способен сражаться против них, то он также должен быть на том же уровне. Бум, бум. Пока Сюйке был все еще глубоко погружен в свои мысли, битва между Фан Юнем и гигантским жуком достигла финальной стадии. Оба они начали использовать большие ходы, такие как молниевые атаки, мощные лазерные лучи, гравитационные атаки и т.д. Сюйке слышал об описании битвы между Фан Юнем и Великой Волей. Он до сих пор помнит их описание больших ходов и опасности поля боя, но лично наблюдать за ним – это совсем не то, что слышать о нем. Он очень хорошо знал, что если они приблизятся к полю боя, то будут поджарены. Всего от нескольких лазерных лучей любого из них достаточно, чтобы разрушить их энергетический щит. Что же касается их космических истребителей, то он не видит никакой возможности, чтобы они пережили хотя бы один удар. Эта битва слишком шокирует, Этот гигантский змей тоже должен быть по меньшей мере звездным зверем класса катастрофа, но почему его размер так мал? Сюйке думал, наблюдая за битвой между гигантской змеей и гигантским жуком. Глава 381. Конец битвы. Уууу. Бум. Гра. Два гигантских зверя непрерывно стреляли энергетическими лучами друг в друга, освещая темное пространство на сотни тысяч миль. Их битва достигла своего апогея. Однако с течением времени интенсивность сражения постепенно ослабевала. Тело жука класса катастрофа несомненно велико, но под постоянной бомбардировкой энергетических лучей Фан Юня оно постепенно становилось неспособным сопротивляться. В конце концов, энергетический луч Фан Юня на полной мощности может серьезно повредить Луну. У-у-у. Гигантский жук завыл. В следующую секунду пустота вокруг него начала вращаться, и он начал постепенно исчезать. Он что, собирается сбежать? Увидев эту сцену, Фан Юнь сразу же догадался о следующем действии гигантского жука. Он, естественно, не позволит ему преуспеть. Он направил антигравитационное поле на тело жука, полностью вытянув его из гиперпространства. Прежде чем гигантский жук успел отреагировать, Фан Юнь немедленно бросился к нему, затем активировал продвинутый громовой домен. В то же время он продолжал запускать энергетические лучи в голову жука, не останавливаясь ни на мгновение, намереваясь полностью стереть ее в порошок. Бум, бум, бум. Раздавались непрерывные взрывы, и, наконец, под непрерывным и безумным обстрелом гигантский жук наконец опустил свою гордую голову и неподвижно повис в пространстве. Он мертв. Глядя на труп гигантского жука, Сюйке потерял дар речи. Эти два монстра сражались уже долгое время, но результат сильно отличался от его первоначальных ожиданий, особенно состояние победителя. Фан Юнь почти не пострадал. Хотя жук смог нанести ему некоторый урон, этого было недостаточно, чтобы серьезно ранить его, и каждая рана, которую ему удалось нанести, была исцелена. В настоящее время у Фан Юня все еще были некоторые травмы, но они также быстро исчезнут в следующую минуту. Даже его психическое состояние на вполне приемлемом уровне. После того, как Фан Юнь убил гигантского жука, гигантская черепаха, прячущаяся далеко, внезапно полетела к нему и начала кружить вокруг, по-видимому, проверяя его раны. Ра. Фан Юнь передал черепахе, что ему не нужно беспокоиться о своих травмах, используя свой рев. Гигантская черепаха, наконец, почувствовала облегчение, когда она начала бродить вокруг, радостно завывая. У-у-у. Два гигантских монстра стояли рядом с телом гигантского жука, громко завывая и объявляя о своей победе. Сюйке наблюдал за этой сценой с испуганным выражением на лице. Вначале он думал, что даже если поверхностная травма гигантской змеи быстро восстановится, она все равно будет страдать от внутренней, иначе это было бы слишком абсурдно. Однако, судя по его вою, похоже, что он совершенно не прав. Черт возьми, как может звездный зверь такого маленького размера быть таким сильным? Сюйке сглотнул слюну. Этот гигантский змей определенно находится на вершине уровня катастрофа, возможно, даже смутно касаясь уровня кошмара. При мысли об этом уголок его рта начал подергиваться. Теперь он думает, что его поведение в роли Иволги позади, готовой пожинать плоды, когда два монстра упадут, настолько нелепо. Что же мне теперь делать? Ну, давайте воспользуемся тем фактом, что этот монстр собирается съесть тело жука, чтобы сбежать. Согласно нормальному поведению зверя, он должен начать есть тело этого жука. В сочетании с тем, что они далеко, они должны быть в состоянии убежать. «Внимание всем!» – громко крикнул Сюйке. Как раз в тот момент, когда он собирался послать приказ о тайном отступлении, гигантское чудовище в отдаленном пространстве внезапно повернуло голову и посмотрело на них. «Черт возьми, немедленно развернитесь и активируйте варп-двигатель. Атакуйте этого монстра. Постарайтесь задержать его». Сердце Сюйке почти остановилось, когда он почувствовал взгляд Фан Юня. Его мозг начал судорожно думать, пока он кричал на персонал в командной рубке. Турболазерные пушки немедленно начали стрелять лазерными лучами в сторону Фан Юня, каждая из которых способна уничтожить астероид шириной в несколько сотен километров. С другой стороны, Фан Юнь, который парил перед трупом гигантского жука, внезапно вспыхнул и вылетел в одно мгновение. Его цель – именно флот Сюйке. Лазеры, которыми стрелял флот Сюйке, промахнулись на милю. Как раз в тот момент, когда они готовились начать второй раунд бомбардировки, они не могли зафиксировать Фан Юня из-за его экстремальной скорости. Гра. Фан Юнь сердито взревел на флот Сюйке. Эти люди действительно осмелились захватить территорию Танго. Более того, они посмели замышлять заговор против него. Одной лишь мыслью своего разума он активировал искажение клеток. Этот навык очень полезен, особенно в этом случае. Он может убивать людей на космическом корабле, не причиняя кораблям никакого вреда. Нет, нет, нет. Сюйке посмотрел на изменения в своем теле и начал отчаянно кричать. Он знал, что это из-за монстра снаружи. Чего он не понимал, так это почему этот монстр внезапно нацелился на них. Перед ними все еще стоял флот Танго. Он приказал своему флоту спрятаться за ними, так что если произойдет что-то неожиданное, у них все еще будет отвлекающий щит, чтобы убежать. Однако он никак не ожидал, что его план обернется против него самого. К сожалению, у него не было много времени, чтобы думать об этих вещах. Фан Юнь запустил искажение клеток 4 раза подряд. Скорость старения клеток была огромна. Даже если бы их продолжительность жизни составляла 1000 лет, они не смогли бы выдержать больше минуты, не говоря уже о том, что продолжительность жизни была бы далеко не такой длинной. Только мощные формы жизни, то есть звездные звери, по крайней мере класса катастрофа, имеют некоторую защиту от этого навыка. Конечно, есть и почти бессмертные патогены. Поэтому, сколько бы Сюйка и его команда ни боролись, они никогда не могли изменить свое положение. Всего за 10 секунд все формы жизни в его флоте бессильно упали на землю. Уроборос, к счастью, ты быстро вернулся. Космический корабль Танго медленно приблизился к Фан Юню, пока она продолжала говорить с ним. Этот флот намеревался захватить это место и прогнать нас. Позже они даже намеревались захватить наш боевой корабль и уничтожить нас. Говоря об этом, Танго горько стиснула зубы. Если бы Фан Юнь не прибыл вовремя, они были бы уничтожены этим флотом, либо сожраны жуком. Будьте уверены, теперь они мертвы. Фан Юнь взглянул на флот Сюйка и спросил: «Танго, что ты теперь собираешься делать?» «У меня пока что нет мыслей». Он покачал своей огромной головой и сказал: «Я не знаю, когда закончится эта волна звездных зверей. Сейчас нам нужно собрать как можно больше готовых кораблей и космических истребителей. Кроме грабежа, вы можете купить их, и единственное место, где вы можете получить их сейчас, это центральная планета». Глава 382. Возвращение на базу Алого Солнца. Отправиться на центральную планету. Танго была ошеломлена, услышав совет Фан Юня. Сейчас они находились очень далеко от центральной планеты. Что еще более важно, в настоящее время они находятся в центре волны звездных зверей. Если они покинут эту область, закрытую специальным магнитным полем, то они столкнутся с полной силой атак звездных зверей. Эти звездные звери будут подобны акулам, почуявшим кровь, которые будут стекаться к ним отовсюду. Даже если их огневая мощь значительно возросла, они все равно не могут противостоять большому количеству звездных зверей. Не говоря уже о том, что если появится звездный зверь уровня катастрофа, у них даже не будет сил сопротивляться. «Я буду сопровождать вас», — Фан Юнь успокоил своими словами Танго. «Неизвестно, когда закончится волна звездных зверей. Дальнейшая ситуация неизвестна. Что еще более важно, у меня есть плохое предчувствие, что что-то плохое случится, если мы продолжим оставаться в этом месте. Наш лучший вариант – уйти сейчас, прежде чем волна звездных зверей полностью прибудет. Кроме того, согласно маршруту волны звездных зверей, они должны пройти через центральную планету, после чего они войдут на территорию Империи Скайривер». Глаза Фан Юня сияли в темноте. «По моим предположениям, Империя Скайривер попадет под лобовую атаку волны звездных зверей, что даст вам возможность увеличить военную мощь. По его расчетам, в тот момент, когда Федерация Голубой планеты сможет уверенно выставить себя на всеобщее обозрение, ему придется покинуть Млечный Путь. В то время его очки репутации достигли бы 100 миллиардов, и он получил бы следующую родословную. Стоит отметить, что за прошедший период его очки репутации превысили 25 миллиардов, наградив его еще 18 очками навыков. В настоящее время он имеет в общей сложности 97 очков навыков, но у него все еще нет возможности обновить единственный навык, который ему сейчас нужен – искажение клеток. Этот навык требует 60 очков для первого обновления, а теперь после 4 улучшений, последний требует 100 очков. Ему не хватало 3 очка. К счастью, ему не потребуется много времени, чтобы получить еще. Его очки репутации все еще стремительно росли. После того, как прошло столько времени, На голубой планете должны были появиться новые поколения людей, они все еще должны были распространять его имя. Кроме того, он часто показывает свое лицо перед инопланетянами в космосе. Нет необходимости упоминать Федерацию голубой планеты, поскольку там к нему относятся почти как к божеству. Судя по всем этим пунктам, его очки репутации все еще быстро растут, и они не показывают никаких признаков остановки. Наконец, Танго решила сделать то, что сказал Фан Юнь. Тем не менее, Танго добавила некоторые шаги к плану. Сначала они отправятся на базу, чтобы проверить ее положение, а затем свяжутся с Землей, чтобы узнать, есть ли какие-либо дальнейшие инструкции оттуда. Фан Юнь согласился на ее просьбу. После обработки их урожая, флот Танго начал их окончательную подготовку перед отправлением. С добавлением флота Сюйка их военная мощь возросла, что придало им больше уверенности в следующей операции. Через час все было готово. Фан Юнь повел команду Танго и начал их путешествие. Они выскочили из электромагнитного поля, созданного большим количеством флотов, и столкнулись с волной звездных зверей лицом к лицу. К счастью, с помощью Фан Юня особых проблем не возникло. Фан Юнь может активно высвобождать очень мощную ауру. Это результат улучшения навыка грозовой домен. С каждым улучшением он становился все больше и больше. В настоящее время он может запугать среднего звездного зверя, чтобы тот отступил в страхе всего одним взглядом. Фан Юнь и гигантская черепаха окружили флот Танго, покинув зону хаотического электромагнитного поля, а затем двинулись по ранее выбранному Фан Юнем маршруту. Он уже думал об этом, когда в прошлый раз выходил на охоту. Покинув это электромагнитное поле, Фан Юнь выпустил свою ауру, окружив флот Танго, чтобы избежать агрессии других звездных зверей. Команда начала свой долгий путь. Разница во внешнем виде их флота между входом в свернутое пространство и выходом огромна. Их военная мощь почти такая же, как у развитой цивилизации. Единственное, чего им не хватает, это космического кольца, где можно разместить все их космические истребители. Однако эта технология очень редка во всей галактике. В середине группы медленно тащили вперед боевую звезду. Внутри доктор Юн и многие другие исследователи приходят и уходят, пытаясь проанализировать каждую особенность этого оружия. Получив это оружие, они бросили все вещи и сосредоточились на его восстановлении. Однако восстановить и починить такое совершенное и огромное оружие будет непросто. Это займет неизвестное количество времени. Однако доктор Юн и другие исследователи не унывают, они верят, что в конце концов добьются успеха. Под защитой Фан Юня, через несколько дней, им наконец удалось сбежать из зоны волны звездных зверей. Даже под защитой Фан Юня флот Танго несколько раз был почти уничтожен. Излишне говочки репутации, что большинство звездных зверей сбежали сразу же после того, как почувствовали ауру Фан Юня. Более могущественные звездные звери не заботились так сильно об ауре Фан Юня и приближались дальше, чтобы посмотреть, но в конечном счете они были убиты энергетическими лучами Фан Юня. Однако несчастные случаи неизбежны. Более дюжины их космических истребителей были повреждены. Некоторые из них были даже непосредственно уничтожены. К счастью, Фан Юнь обычно берет на себя инициативу, исследуя путь и расчищая проход впереди. В противном случае потери их флота были бы огромны. Кроме того, они были лишь в отдаленной области волны звездных зверей, поэтому выбраться из нее не составит труда. Почему никто не пытался сделать это раньше? Это связано с тем, что они не знали радиуса волны звездных зверей и их текущего местоположения. Когда они наконец выбрались из свернутого пространства, флот Танго немедленно запустил варп-двигатель. Фан Юнь тащил за собой несколько разбитых линкоров и грузовых кораблей и следовал за ними. После этого их флот наконец достиг базы Алого Солнца. Наконец-то все могли расслабиться. Они начали разбираться с последствиями этого путешествия внутри базы. На этот раз они не собираются отправляться прямо сейчас, а скорее останутся на некоторое время на базе. Они намерены использовать захваченные истребители, чтобы сделать свои космические истребители третьего поколения Бог Войны. Истребители третьего поколения Бог Войны будут обладать возможностями голубой птицы, в основном потому, что они будут построены на базе этих двух космических аппаратов. Кроме того, Танго и другие информировали Землю о своем нынешнем положении, так что старейшины могли немедленно обсудить, как развить силу Федерации в наибольшей степени через этот инцидент. Нынешние семь старейшин сильно отличаются от тех, которых знал Фан Юнь. Предыдущее поколение старейшин либо ушло на пенсию, либо умерла от старости, включая старейшину Лучина. Нынешние старейшины – это потомки предыдущего поколения старейшин, каждый из которых является элитой из элит, поскольку они и завоевали старшие положения среди тысяч своих сверстников. После того, как Танго передала им ситуацию, земля сообщила, что они собираются послать старейшину, чтобы контролировать эту операцию. Глава 383. Старейшина Лу Юань. Старейшина Лу Юань. В конференц-зале Танго усадила своих подчиненных за стол переговоров. Перед ней стоял молодой человек лет 20 с небольшим. Однако этому молодому человеку уже за 60, он потомок Лучина. И он же выиграл семейный конкурс и получил место старшего, которое освободил Лучен. Что же касается Лучина, то он сейчас неторопливо доживает свои последние оставшиеся годы в доме престарелых. Из прежних семи старейшин только двое все еще живы. Лучен и Ланин из семьи Лань. Оба они связаны с семьей Танго, особенно Ланин. Первоначально он был сторонником семьи Тан. Одна из причин, почему Танго может развиваться так гладко и иметь статус, который она имеет в настоящее время, это его поддержка. В настоящее время она является не только капитаном второй эскадрильи команды военачальников, но и главнокомандующей базой Алое Солнце. На самом деле вторая эскадрилья команды военачальников уже давно независима и полностью находится под юрисдикцией Танго. Она может увеличивать или уменьшать численность войск по своему усмотрению. Кроме того, база Алое Солнце имеет две производственные базы – корпорация тяжелой промышленности Алого Солнца и группа Красной Звезды, которые используются для производства космических грузовых кораблей и космических истребителей. В принципе, можно сказать, что база Алого Солнца – это как бы независимое королевство, а Танго – королева. Несколько лет назад ее отец и мать родили еще одного ребенка, что позволило Танго больше сосредоточиться на своей работе. Сейчас на базе Алого Солнца находится в общей сложности 147 космических истребителей «Бог войны», 4 грузовых корабля, один из которых получил серьезные повреждения и находится в ремонте. Все 147 истребителей «Бог войны» относятся ко второму поколению. Среди них есть истребители 2А, которые являются громоздкими и атакующими истребителями, всего 102. Более того, космические истребители третьего поколения «Бога войны» уже вышли. Истребители типа 3А «Бога войны» оснащены турболазерной пушкой и двумя суперлазерными пушками. Турболазерная пушка установлена внизу, а две суперпушки установлены на крыльях. Вся энергия космического истребителя может позволить ему использовать турболазерные пушки 3 раза, одно их использование способно нанести экстремальный урон. Также он может использовать суперлазерные пушки до 150 раз, прежде чем энергия закончится. Хотя тип истребителей 3А «Бог войны» чрезвычайно мощный, это все еще сборка различных других мощных космических аппаратов. Энергетические устройства и устройства вооружения все взяты от обломков линкоров и других передовых космических истребителей, поэтому не все космические истребители 3А «Бог войны» равны по производительности. В целом космические истребители базы Алого Солнца можно разделить на 3 категории. Первая категория – космические истребители типа «Бог войны» 2А. Они насчитывают в общей сложности 82 истребителя и 246 пилотов. Вторая категория – космические истребители типа «Бог войны» 2Б, насчитывающие в общей сложности 45 истребителей и 135 пилотов. Третья и последняя категория – космические истребители типа «Бог войны» 3А, в общей сложности 20 истребителей и 60 пилотов. В этот период Танго также изменила название корпуса пилотов с корпуса военачальников на «Алое Солнце». Она разделила их на 2 эскадрильи – «Меч и щит». Среди них эскадрилья мечей находится под ее непосредственным командованием и в основном отвечает за внешние задачи, в то время как эскадрилья щитов отвечает за безопасность всей базы. Эскадрилья мечей оснащена 15 истребителями «Бог войны» 3А, 25 истребителями «Бог войны» 2Б, 50 истребителями «Бог войны» 2А, 3 грузовыми кораблями и 500 специально обученными солдатами для защиты грузовых судов и случайных высадок на сушу. Существует также большое количество логистического персонала. Вернувшись на этот раз, Танго, можно сказать, провела радикальные реформы на всей базе, сделав ее гораздо более процветающей и могущественной. В дополнение к вышеупомянутой серии реформ были созданы еще 2 базы по производству космических аппаратов и 2 новых научно-исследовательских института. Наконец, был создан отдел внешней торговли для ведения дел с некоторыми мародерами и наемниками. Причина этого в том, что после того, как Танго вернулась на этот раз, она получила невероятную новость. Они нашли огромную каменную шахту на планете, расположенной недалеко от базы Алого Солнца. Старейшина Лу Юань, каковы инструкции совета старейшин? Танго стоял перед Лу Юанем в огромном конференц-зале. Старейшины отнеслись к плану Танго очень серьезно. Они чувствовали, что это была ключевая возможность для Федерации Голубой Планеты подняться. Внезапно вспыхнула волна звездных зверей, и их целью стала Империя Скайривер. Теперь, когда их технологии снова продвинулась вперед, может быть, они смогут воспользоваться этим кризисом, чтобы получить какие-то выгоды. Все старейшины, включая меня, уделяют особое внимание твоему плану. Лу Юань сдвинул очки на переносицу и сказал: другие старейшины тоже думают, что это возможность, но это также и вызов. Если мы не будем осторожны, это может привести к невообразимой катастрофе для Федерации и всего человечества. Согласно плану Танго и Фан Юня, они приведут армию на центральную планету, а затем посмотрят, смогут ли они получить какое-то высокотехнологичное оборудование или космические корабли во время последующего хаоса. То, что они хотят и нуждаются сейчас больше всего, это корабль класса «Разрушитель планет». Конструкция и технология, используемые для изготовления этих вещей, полностью отличаются от обычных линкоров. Еще одна их цель – исходные камни. Рядом с центральной планетой есть много рудников исходного камня, но большинство из них контролируются чиновниками Империи Скайривер и некоторыми крупными консорциумами. Однако, как только прибудет волна звездных зверей, они, скорее всего, выведут людей из шахт исходного камня, давая Танго шанс. Волна обычно длится долго, главным образом потому, что иногда они останавливаются и едят или уничтожают все следы разумной жизни на своем пути. Особенно теперь, когда они пересекут территорию Империи Скайривер. Это место находится прямо в центре галактики Млечный Путь. Это также самое богатое энергией место и густонаселенная область в галактике, поэтому они определенно остановятся, чтобы напасть на существ. Хотя звездные звери обычно выживают, поглощая все виды космической радиации, они все же предпочитают питаться этими богатыми энергией ресурсами. Поэтому даже такие сверхдержавы, как Империя Скайривер, чувствуют, что волны звездных зверей очень неприятны. Небольшая волна может причинить Империи Скайривер большие потери. Если это будет волна среднего размера, экономика Империи Скайривер определенно регрессирует. Что же касается больших волн, то даже Империя Скайривер вынуждена временно переселиться. Например, в отдаленных районах галактики Млечный Путь большинство возникающих волн являются мелкомасштабными, и они обычно уничтожаются через 8-10 лет. В плане Танго присутствие Фан Юня имеет решающее значение. Причина, по которой они не очень боятся волны звездных зверей и даже подумывают использовать его, заключается в присутствии Фан Юня. Его энергетическое поле чрезвычайно мощное, способная отпугнуть большинство звездных зверей. Более того, он может уверенно победить всех звездных зверей, которые могут преодолеть его энергетическое поле. То, о чем им нужно беспокоиться, это звездные звери класса «Кошмар», но они чрезвычайно редки и заметны, поэтому их шанс встретиться крайне мал. Еще одна вещь, о которой им нужно беспокоиться, это другие флоты. Если они увидят, что они сотрудничают с Фан Юнем, первое, что они подумают, это то, что они контролируются патогеном. Кроме того, аура Фан Юня принципиально отличается от ауры обычных звездных зверей, и если он сознательно не контролирует ее, то будет немедленно идентифицирован как патоген, совсем как Эльвира на Земле. На этот раз мы решили, что я лично приду вам на помощь после коллективного голосования, торжественно произнес Лу Юань. У всех нас есть одна и та же идея. Мы должны быть очень осторожны в наших следующих шагах. Один неверный шаг может заставить нас упасть в пропасть. Что ж, мы будем строго следовать правилам старейшин. Теперь я слушаю ваши приказы, сэр. Танго тяжело кивнула. Услышав это, лицо Лу Юаня наконец расслабилось. После минутного молчания он сказал: «Командир Тан, отведите меня к мастеру Уроборосу». Глава 384. Новое поколение. Фан Юнь уже давно не был на Земле. Точнее, с тех пор, как он покинул Землю, он не возвращался. Однако его влияние на Землю не ослабевало с его отсутствием, а становилось все сильнее и сильнее. Сначала его называли неофициальным восьмым старейшиной. В настоящее время из первоначальных семь старейшин только два все еще живы, и оба они вышли на пенсию и в настоящее время живут в доме престарелых. Им осталось жить совсем немного. Однако он, восьмой старейшина, все еще чрезвычайно энергичен и, может, проживет много лет. Когда человечество и Земля все еще блуждали в бесконечном космосе, они столкнулись со многими кризисами, но во многих случаях именно Фан Юнь помог им выбраться из опасности. Когда люди на Земле поднимают глаза на звездное небо и видят гигантского змея, летящего над поверхностью планеты, они чувствуют душевный покой. Хотя Фан Юнь сейчас не на Земле и не рядом с ней, люди все еще очень впечатлены Фан Юнем, особенно после ухода на пенсию старых семи старейшин, он имел для них другой символический смысл. Мастер Ураборос под руководством Танго Лу Юань надел специальный скафандр и вышел в пустоту. Неподалеку от него в пустоте находился огромный змей. Этот гигантский змей, с темной чешуей, блестящий, как обсидиан. Он огромен, его длина составляет более 20 километров, а диаметр – почти 1 километр. Его огромная голова первоначально лежала на теле, но сразу же после того, как он услышал голос Лу Юаня, гигантский змей поднял голову и посмотрел на него. В километре от него Лу Юань, одетый в специальный скафандр, смотрел сквозь стеклянную крышку на страшное существо перед собой. Это первый раз, когда он лично встретился с этим змеем, поэтому он чувствовал большое давление, особенно когда змей смотрел на него. Мастер Ураборос. Лу Юань не осмеливался вести себя высокомерно перед Фан Юнем. Этот гигантский змей уже был уважаемым и почитаемым существом еще во время предыдущего совета старейшин. Теперь, хотя он заменил Лучина в качестве нового старейшины, он все еще уважает этого гигантского змея как своего старейшину. Более того, у змея огромное тело и несравненная сила, что не позволяют ему быть непочтительным. Фан Юнь посмотрел на Танго и озадаченно спросил: «Танго, кто этот парень?» Задав этот вопрос, он глубоко погрузился в свои мысли. Он не пытается вспомнить личность человека, стоящего перед ним, но высчитывал время. После грубых подсчетов он обнаружил, что спал уже полгода. Прибыв на базу Алого Солнца, он не нашел себе занятия и просто провалился в глубокий сон, который длился полгода. Он становится все более и более равнодушным к течению времени. Его случайный сон теперь может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Его ощущение времени становится все более размытым. Ураборос, это Лу Юань, новый старейшина совета старейшин, он заменил старейшину Лучина. Танго объяснила это Фан Юню. А, понятно. Фан Юнь кивнул, затем сказал: «Старик Лу Чен в порядке, на самом деле ему все равно, кто у власти на земле, такие вещи его не интересуют. Даже когда он возвращался на землю, он не заботился о политической власти. Мой отец в доме престарелых, его тело уже не такое, как раньше», сказал Лу Юань с грустным выражением лица. В конце концов, его отцу осталось жить всего несколько лет, и от одной мысли об этом ему становилось очень грустно. «О!» – безразлично отозвался Фан Юнь. «Ему уже больше 160 лет. Этому старику больше 200 лет. Это уже чудо, что он дожил до такого возраста. Он самый старший из предыдущего поколения старейшин, но один из последних, кто ушел. Мастер Ураборос, от имени всего совета старейшин я здесь, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение». Лу Юань принял очень низкую позу. Во-первых, он очень уважает Фан Юня, а во-вторых, Фан Юнь является их опекуном в этом опасном пространстве. «Хорошо», Фан Юнь кивнул ему. «Нормальная ли ситуация на Земле? Сколько там сейчас людей?» «Сейчас наша популяция достигла 10 миллиардов человек», Лу Юань ответил Фан Юню и сказал: «Теперь мы обнаружили еще две пригодные для проживания планеты. Мы переселили туда очень большое количество людей. Скоро население там взлетит до небес. Люди растут очень быстро. После стольких изменений генов и окружающей среды, не говоря уже о мясе монстров, которое сегодня может съесть любой индивид. Любой человек может достичь совершеннолетия в возрасте 10 лет, а старости – после 110 лет. Другими словами, большинство людей достигают 100-летнего возраста, тогда они достигают зрелости и находятся на пике своих умственных и физических способностей. В этот период у них легко могут родиться дети, каждый из которых по меркам прошлого – гений и даже монстр. Скорость роста населения можно себе представить. На этих двух планетах мы построили ваши скульптуры в каждом городе, обучая каждое новое поколение вашей истории и величию. Мы усердно трудились, чтобы распространить ваше великолепие на каждого человека в Федерации, почтительно сказал Лу Юань. Вот и отлично. Эти новости подняли настроение Фан Юню. Теперь он более четко осознает свои стремительно растущие очки репутации. Федерация Голубой планеты определенно сыграла в этом решающую роль. Он становится все ближе и ближе к своей цели – 100 миллиардов очков репутации, и он также все больше и больше надеется на родословную, которую он получит после достижения этого этапа. Я очень доволен. Вы можете быть уверены, что я буду продолжать защищать вас до тех пор, пока у вас не будет достаточно сил, чтобы закрепиться в галактике Млечный Путь, Фан Юнь радостно ответил Лу Юаню. В это время он также знал, что они планируют действовать в ближайшее время, поэтому после того, как Танго и Лу Юань ушли, он не продолжал спать, а бодрствовал. На сцене начинает появляться новое поколение людей. Фан Юнь вздохнул, глядя на спины Танго и Лу Юаня. Когда люди постареют, они не могут не вспоминать о своей молодости. То же самое верно и для Фан Юня. Множество сцен пронеслось у него в голове. Сцены стольких лет быстро промелькнули у него в голове, потому что там нет ничего, на что стоило бы обращать внимание. Он каждый день блуждает в бесконечном темном пространстве, пожирает, сражается и убивает. Больше всего ему не хватало времени, проведенного на голубой планете, особенно в те дни на горе Улун. Место, где он переродился, место, где он испытал бесчисленные острые ощущения и набыл грани жизни и смерти. С тех пор ни одна другая ситуация по-настоящему не приближала его к краю смерти. Думая об этом, он не мог не вспомнить встречи и кризисы, которые он пережил на горе Улун, за несколько дней до того, как он убил молодого человека, который охотился в горах. В то время он был чуть больше 2 метра в длиной. Он был просто одним из зверей на той горе. Он только что установил свой статус среди горных зверей, и прошло то время, когда он был одним из самых слабых существ. Ощущение острого кризиса исчезло из его сердца, сделав его жизнь особенно уютной. В то время ему особенно нравилось взбираться на пустой склон холма с той стороны, то есть со стороны, заполненной козами, греющимися на солнце после восхода солнца и наслаждающимися спокойствием одних только джунглей. Такая лень и спокойствие особенно завораживали его. Вспомнив об этом, он вспомнил большую сосну на горе Улун. Тогда у него тоже был маленький друг, милый и невинный малыш. Он много раз задавался вопросом, что случилось с ним после того, как он покинул это место. В то время он еще не приспособился к своей змеиной жизни. Он был очень устойчив к холодной жизни джунглей, но ничего не мог изменить. Появление белочки немного оживило и скрасило его скучную и унылую жизнь, заставив немного расслабиться и не совсем превратиться в кровожадного зверя. Он вспомнил, что эта белочка любила запасать пищу и даже украшала свое гнездо шкурами разных животных. Этот маленький парень определенно самое духовное и умное животное, которое он когда-либо видел. При мысли об этом на его лице появилась маленькая дуга. Ему вдруг захотелось снова встретиться с этим маленьким парнем. К сожалению, прошло уже более 160 лет. Фан Юнь вдруг немного пожалел об этом. Он чувствовал, что когда он был еще на голубой планете, он должен был вернуться к той сосне, чтобы проверить. Эх! И спустив долгий вздох, Фан Юнь молча свернулся калачиком. 5 дней спустя Танго наконец отправила ему сообщение. Они готовы отправиться в путь. Глава 385. Возвращение. Перед Фан Юнем появился космический флот, состоящий из 90 космических истребителей и 3 гигантских грузовых космических кораблей, каждый из которых имеет более 10 километров в длину. Среди 3 грузовых кораблей, один в середине, очевидно, командный корабль. Он самый большой, более 12 километров в длину. На всех этих космических кораблях и космических истребителях есть знак острого меча. Полк Алого Солнца, эскадрон меченосцев. Ураборос. Танго стояла в рубке командного корабля, приветствуя Фан Юня неподалеку. В последние полгода она скрупулезно планировала каждый шаг своего плана, ее подчиненным нужно было только выполнить то, что она устроила. На этот раз она мобилизовала эскадрилью меченосцев, чтобы сопровождать ее на миссии. Эскадрилья меченосцев больше и мощнее, чем эскадрилья щитов. Однако у эскадрильи щитов есть особый козырь – боевая звезда. Совместными усилиями научно-исследовательской группы базы «Алое Солнце» им удалось первоначально исправить это супероружие и активировать некоторые его функции. Хотя он только что восстановил некоторые из своих способностей, теперь он может угрожать уничтожителю планет класса «Победа». Таким образом, Танго может, наконец, покинуть Алое Солнце со спокойной душой, взяв огромную часть своих оборонительных сил. «Похоже, ты готова, тогда отправляемся». Фан Юнь кивнул Танго, затем вытянул свое свернувшееся тело. Одновременно он поднял голову и заревел. «Гра!» Через некоторое время из темного пространства вдалеке появилась огромная черепаха, быстро размахивая конечностями. Эта гигантская черепаха, или, как ее любит называть граждане Федерации, Сюаньву. Команда, наконец, начала двигаться. Цель Танго на этот раз состояла в том, чтобы воспользоваться хаосом, чтобы получить продвинутые технологии, высокотехнологичные космические истребители и вырыть шахту исходного камня. За последние 6 месяцев они уже спланировали свой маршрут, так что им потребовалось всего несколько космических прыжков, прежде чем они прибыли в открытый космос вблизи центральной планеты. Положение, в котором они сейчас находятся, выглядит относительно пустым, но вокруг них постоянно проходит множество электромагнитных волн, которые можно перевести в различные ревы и завывания. Это, очевидно, рев бродячих животных. Флот Танго снова вошел в зону волны звездных зверей. Ближайшие звездные звери должны были почувствовать их существование, когда они направились к ним. Но прямо в этот момент Фан Юнь развернул свое энергетическое поле вокруг, пугая большинство звездных зверей вокруг и останавливая их. Если бы поблизости был космический корабль, он бы определенно почувствовал особое энергетическое поле и посчитал бы, что это какой-то патоген. Они отступили. В главном корабле Танго посмотрела на экран дисплея перед собой и вздохнула с облегчением. Конечно, как они и думали, эти звездные звери очень боятся энергетического поля Фан Юня, заставляющие их держаться подальше. Мы находимся в пустом районе, примерно в 4 миллионах километров от центральной планеты. Танго объяснила это всем, кто находился в рубке управления. Переместитесь на 3 миллиона километров ближе к центральной планете, а затем пошлите туда наших разведчиков, чтобы проверить ситуацию для нас. Это расстояние может показаться пугающим, но для их нынешних космических истребителей и грузовых космических кораблей это ничто, потому что их скорость уже чрезвычайно высока. Космические истребители намного быстрее грузовых кораблей, хотя даже грузовые корабли уже могут двигаться со скоростью 1000 км. Так, двигаясь на полной скорости, они могут быстро достичь центральной планеты. Действительно, им потребовалось около часа, чтобы прибыть в назначенное место, затем их сотрудники разведки начали покидать команду и направляться к центральному континенту. Агенты разведки окажутся в очень опасной ситуации после разделения. Они могут быть легко атакованы звездными зверями, поэтому им нужно как можно быстрее добраться до центральной планеты. Командные корабли и истребители, посланные для сбора разведданных, всегда находятся в контакте, и Фан Юнь может получать всю информацию с командного корабля, поэтому Фан Юнь также понимал текущую ситуацию разведывательного персонала. Разведывательный персонал, который вышел, состоит из 10 пилотов и 5 космических истребителей, все из которых серии «Бог войны 2Б». Увеличив скорость своих космических истребителей до предельной, они без особых проблем достигли центральной планеты. Оборона центральной планеты еще не сломлена. Вокруг него находится большое количество неупорядоченных и сильных электромагнитных волн, отгоняющих большинство звездных зверей. Хотя многие звездные звери все еще непосредственно появляются в пространстве над центральной планетой, они будут немедленно убиты охраной. Сотрудники разведки Танго беспрепятственно проникли на центральный континент, а затем приступили к изучению ситуации на центральной планете. Центральная планета теперь приветствует эти небольшие флоты, потому что она временно потеряла защиту Империи Скайривер. Волна звездных зверей в настоящее время яростно атакует территорию Империи Скайривер, не оставляя Империи иного выбора, кроме как сократить свой диапазон обороны. По расчетам соответствующего персонала, эта волна звездных зверей всего лишь мелкомасштабная. Ее продолжительность должна составлять около 7 лет. Сейчас прошло всего полгода. Главные силы Империи Скайривер защищают свои центральные границы. Они, естественно, не пошлют слишком много кораблей в такую отдаленную область, как могила звездного поля битвы. Поэтому офицеры Империи и высшее руководство гигантских коопераций здесь поощряют всех, кто прибывает, чтобы совместно противостоять чудовищной волне. Похоже, что давление на центральную планету довольно большое. Фан Юн и Танго обсуждали использование имеющейся информации. Немного поразмыслив, они оба увидели, В каком затруднительном положении находится центральная планета? В настоящее время многие огромные машины посылают электромагнитные волны в космос, делая эту область чрезвычайно хаотичной и отталкивающей среднестатистических звездных зверей. Однако количество звездных зверей не поддается исчислению. Несмотря на то, что большинство из них избегают этого места, только те 5-10%, на которых электромагнитные волны не влияют, но даже так это очень много. Чем хуже положение на центральной планете, тем больше у них шансов воспользоваться этим. Некоторые технологии, которые запрещены или контролируются, внезапно появились в больших количествах. В разгар войны потребление энергии различными видами оружия и технологий чрезвычайно велико. При таких обстоятельствах у многих людей должна быть огромная потребность в исходных камнях. Рядом с центральной планетой должны быть шахты с исходными камнями. Просто звездные звери очень любят их есть. Большинство звездных зверей могут почувствовать существование исходных камней, которые привлекают их, как кровь голодных акул. Вблизи этих шахт, должно быть, находится большое количество гигантских звездных зверей. Танго и ее команда приняли это во внимание, поэтому они привезли с собой много высококачественных исходных камней. Они могут использовать их, чтобы купить много высокотехнологичных технологий, которые они хотят. Их основными целями являются космические истребители и чертежи перспективных линкоров, коммуникационные технологии т.д. Цель Танго и ее команды на этот раз – получить коммуникационное оборудование галактического уровня, которое использует Империя Скайривер. Таким образом, Танго и ее команда временно оставались вблизи центральной планеты. Благодаря защите Фан Юня им не нужно беспокоиться об угрозе звездных зверей. Глава 386. Раздражающий змей. Сотрудники разведки принесли Танго много новостей, в том числе о распределении рудников исходного камня вблизи центральной планеты и примерном положении звездных зверей поблизости. Кроме того, они также получили некоторую техническую информацию. В этот период на черном рынке появляется все больше и больше передовых технологий, большинство из которых разрабатываются некоторыми учеными в исследовательских институтах некоторых стран центральной планеты. В настоящее время хаос и беспорядки начали появляться по всей центральной планете, поскольку будущее остается неясным, поэтому управление эти исследовательские институты становятся все более свободными. Некоторые исследователи даже начали продавать частные материалы, чтобы получить дополнительную прибыль. Танго передала серьезный приказ сотрудникам разведки. Пока есть такая техническая информация, они должны стараться изо всех сил скупать ее. Есть несколько причин, почему она так уверена в себе. В дополнение к исходному камню, который они привезли, они также заняли шахту исходного камня. Этот рудник расположен на планете. Эта планета называется Железняк Z2. Эта планета непригодна для выживания живых существ, но на ней есть огромный рудник исходных камней. Кроме того, в этой шахте до сих пор осталось много высококачественных исходных камней. Когда Танго и ее команда впервые обнаружили это место, оно было окружено более чем сотней звездных зверей. Большинство из них были убиты Фан Юнем, в то время как остальные погибли под лазерными пушками флота Танго. Время шло спокойно. Для жителей центральной планеты их недавняя жизнь очень насыщена и волнительна. Электромагнитные волны, испускаемые центральной планетой, остановили большинство звездных зверей, но для более сильных звездных зверей электромагнитные волны – ничто. Кроме того, большинство могущественных звездных зверей имеют большую стаю подчиненных. Всякий раз, когда эти существа появляются, оборонительная лазерная пушка над центральной планетой будет активирована, отчаянно взрывая этих надоедливых парней. Конечно, войска центральной планеты не просто держат оборону. Многие флоты часто отправляются в ближний космос, чтобы поохотиться на звездных зверей. Они устраивали бесчисленные засады и ловушки в звездном небе, например, помещали высокоэнергетические гранаты в какую-нибудь энергетическую руду, а затем отправляли их на съедение звездным зверям, наконец, взрывая их с грохотом, пожиная жизни бесчисленных монстров. Этот метод был проверен много раз, доказав свою эффективность почти в 90% случаев. Это также причина, по которой люди все еще отправляются на центральную планету. Это не только из-за возможностей, но и из-за того, что ситуация там все еще находится под контролем. В то время как центральная планета становится все более оживленной, ситуация была относительно спокойной для Танго и Фан Юня. После того, как он помог Танго занять этот рудник, Он спокойно оставался в стороне, охраняя флот Танго. Подчиненные Танго копают шахту исходного камня со всей своей силой, а затем транспортируют эти исходные камни обратно на центральную планету, чтобы обменять их на некоторые высокоуровневые технологии. Люди срочно нуждались во многих типах технологий, поскольку их время роста слишком мало. К счастью, время на их стороне. Возможно, через несколько лет они смогут использовать эти высокотехнологичные устройства в качестве основы для инноваций и создания собственных технологий. Большинство вещей, которые у них есть, это не базовые технологии, а чертежи. Они хотят понять внутренности соответствующей технологии и научиться создавать ее, а не просто слепо использовать. Они хотят быть больше, чем просто потребителями. Они хотят быть производителями. Время быстро пролетело, и прошло 5 лет. Ситуация на центральном континенте оставалась прежней, но и Фан Юнь, и Танго набрали большой улов. Новые технологии и чертежи, которые Танго и ее команда получили с центральной планеты, принесли технологические инновации один за другим на базу Алого Солнца. Одним из их величайших достижений является то, что теперь они могут делать турболазерные пушки, хотя они и более слабые. В то же время им удалось уменьшить размеры своих космических истребителей до 30 метров.